На станции, словно в вечном странстве, люди, выходившие, растеклись в толпе, лишь потом, со временем, шли с благодарением к месту их спасения и несли цветы. Парадокс мелочный. Сына отдал стрелочник, чтобы жизни многие от беды спасти. Потеряв отечество, поезд человечества в катастрофе гибельной вечной быстро мчит. Но тебе, творение, Бог без промедления на пути спасения стрелку перевел. Там Голгофа высится, смерть к Иисусу близится, многомиллиардная тяжестью греха. Вот он, окровавленный, и толпой раздавленный прошептал: «Свершилось!» и потряс века. Но не сбавив скорости, не убавив гордости, в направлении вечности мчится шар земной. Только те, пришедшие и Христа нашедшие, у креста Голгофского расцвели душой и несут Спасителю, пассажиры жителей поезда Вселенского, души и сердца. Аминь. Я прочитаю два стиха. Мы находим 1 книга Царств, 2 глава, 18 и 19 стих. «А отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его, и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Это место, кто читает Библию, нам знакомо. В начале 1 главы мы читаем, что жила одна семья, муж Елкана, жена Анна, и у них не было детей. И вот как-то Анна, находясь в храме, молилась в сердце своем: если Бог есть даст дитя мужского пола, то она отдаст его на всю жизнь. И Господь услышал эту молитву, и родился Самуил. Он потом был стал пророком. И вот здесь, что я прочитал, мама, когда отдала его на все дни жизни в храм, и вот написано, она жила в другом месте, и вот приносила ему каждый год одежды. Что было бы, если бы мама шила бы одежды одного и того же размера и приносила бы, дала бы ему и уезжала бы? Что было бы? То отрок бы эти одежды складывал бы, и он бы ими не пользовался. Но вот она каждый год привозила ему одежды разного размера. И вот хотелось бы так сказать, свидетельство такое о духовном росте. И прежде чем расти духовно, надо родиться свыше. И вот сейчас мы слышали свидетельство брата Александра. Где-то год назад мой друг передал вот от этих братьев вот с Воронежа кассеты, вот свидетельства и фотографии. Вот за Александра тоже я так слышал, что вот Господь даровал зрение. Вот такое, встали на колени, начали молиться, чтобы Бог дал зрение читать Библию. Святое желание. И Господь услышал это. И вот мы читаем во многих местах, когда Иисус Христос исцелял, даровал зрение. И вот мы читаем вот на место 10 глава Евангелия от Марка. И там вот слепой Бартимей. Когда Иисус Христос проходил, выходил из города Иерихона, и вот слепой Бартимей. И вот он услышал, что Христос проходит, он начал кричать: «Иисус, наставник, помилуй нас!» И Христос услышал. И вот он говорит людям: «Позовите его!» И когда вот люди подошли к нему, и они ему говорят три глагола. И вот без этих слов нельзя встретиться со Христом, чтобы не сделать эти действия. Глагол – это действие. И вот они ему говорят: первое – не бойся. Второе – вставай. Третье – зовет тебя. И вот как в наше время много людей, которые боятся прийти ко Христу. Они потом думают, что же с нами будет потом. Будет ли нам лучше жить, бояться. И вот сейчас в данное время мы посещаем так тюрьмы, и в таких домах бываем, какие мы раньше были. Вот я сам был 14 лет наркоманом. Я никогда не думал, что в моей жизни такое чудо произойдет, как с Вартимеем. Что Бог даст мне духовное зрение. Я не думал. И вы знаете теперь, какую разницу я вижу, когда я был духовно слепым и духовно зрячим. Это чудо, это чудо. Как Вартимей, точно так и было и в моей жизни. Не бойся, вставай, зовет тебя. И прежде чем расти, надо родиться духовно. Когда мы читаем Бытие, 19 глава, мы там читаем такие слова, когда ангел вывел Лота, жену и двух дочерей, они вывели его из города, и потом один из ангелов говорит ему, когда же вывели их, он тогда один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Вот Господь дает покаяние, и теперь он как бы нас ставит на камень, теперь говорит: спасайтесь, бегите на гору, чтобы не погибнуть. Вот это и есть духовный рост. Если этот рост останется на одном месте, очень часто происходит, что он идет вниз, и человек отпадает. И вот существует, и когда уже верующие люди уже продолжительное время находятся со Христом, существует три такие ступени. Это покаяние, крещение, служение. Под покаянием можно подразумевать радость, под крещением – борьба, под служением – покой. И вот между этими ступенями есть некоторые детали, которые бы нам необходимо тоже встретиться. Это исповедание, очищение, посвящение, отречение. И тогда Господь дает нам силы расти духовно, если когда мы встречаемся с этими словами, и когда мы это делаем. Я хочу привести такое одно жизненное свидетельство, что произошло в моей жизни после моего покаяния. Когда я покаялся, и вот братья и сестры, они знали меня до покаяния. И вот один из братьев-служителей, он мне предложил, говорит, будет очень хорошо, если ты свою жизнь проверишь, исповедуешься, может быть, где-то что-то сделал, наладил бы отношения. Вы знаете, когда я это услышал, мне это не понравилось. Мне это очень не понравилось. А потом я стал молиться, и Бог мне так положил на сердце, что я захотел это сделать, как будто не свободен. И вот и некоторые сделал, где Господь указал, чтобы я наладил отношения с людьми. И вот сейчас уже, будучи христианином несколько лет, вот так несколько раз уже прочитал Евангелие, и я нашел в трех листах в Библии такие вот слова трех пророков. И вот как бы один пророк говорит, рождается вопрос, другой пророк отвечает, опять рождается вопрос, третий пророк отвечает. И все это произошло в моей жизни. Я прочитаю эти места и так скажу вот некоторые переживания из моей жизни. Это Иаир, Исаия и Самуил. И вот написано, Иаир, 2 глава, 12 стих написано. «Но и ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдание». Написано первое слово «в посте». Что такое пост? 58 глава Исаия, полностью вся глава посвящена этому слову. И здесь описано, какой у некоторых бывает пост, и какой должен был пост, который Господь сказал. И здесь прямо написано, вот пост, который я избрал, то есть Господь. И здесь вот дальше перечисляется 8 ступеней, написано. Разреши оковы неправды, разреши узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающийся бедных веди в дом, когда убьешь ногого, одень его, и одинокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заряд свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. И вот здесь, если все эти 8 ступеней так исследовать, и вот здесь в третьей ступенечке написано, и угнетенных отпусти на свободу. Кто такие угнетенные? И как их можно отпустить на свободу? Первая книга Царств, 12 глава, 2 стиха. Когда уже Самуил уже прожил немаленький отрезок жизни, своей жизни, времени. И вот здесь написано. И оказалось, что пророк Самуил оказался перед всем народом. И здесь он перед народом говорит такие слова. «Вот я состарился и посидел. Я же ходил перед вами от юности моей до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом, пред помазанником Его. У кого взял я вола, у кого взял я осла, кого обидел, кого притеснил, у кого взял дар и затрудил глаза мои, я возвращу вам. И отвечали, ты не обижал нас, ты не притеснял нас, и ничего никого не взял. И сказал им, свидетель на вас Господь, свидетель помазанник Его все день, чтобы не нашли ничего за мною. И сказали, свидетель. Вот Самуил говорит, вот такое свидетельство перед всем народом. И не просто перед людьми, но он ставит свидетеля самого Бога, от которого ничто нельзя сокрыть. Мы читаем 138-м псалме, и там псалмопевец перечисляет все места, куда бы человек ни появлялся, там присутствует Бог. И там написано такие слова. «Куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо? И там. Зайду ли преисподнюю? И там ты. Возьму ли я крылья зари, то есть скорость света, это 300 тысяч километров в секунду. По экватору наша земля 44 тысячи. Это 6 раз примерно облетает такая скорость, и там рука твоя поведет меня». Вот там написано, скажу ли я, может быть свет вокруг меня, может тьма вокруг меня делается светом, но тьма не затмит от тебя. В общем, от Бога нам никуда не скрыться. И здесь Самуил сидит перед народом, и он говорит, видели вы от меня что-то плохое? И народ отвечал, мы не видали. Что было бы, если бы кто-нибудь из народа вышел бы и сказал бы, подожди, а помнишь, ты взял у меня кое-что? И кто был бы этот человек перед пророком? Он был бы угнетенным. И Самуил должен был бы отпустить бы его на свободу. Как? Отдать ему. Вот так произошло в моей жизни очень много раз. Когда мы были с детьми вместе, я спрашивал у детей, какая восьмая заповедь? Как называется? Они не могли ответить. И вот эту заповедь я очень часто в моей жизни приступал. Она гласит «не кради». И вот произошло в моей жизни, я во многих местах брал без спросу. Ну, нужны были деньги. И вот всегда вот в таком мире, в грешном мире вот жил. И вот после моего покаяния, я вот как-то проезжал вот возле одного дома, и вот всегда вспоминалось мне один случай, что в этом доме ночью туда зашел, без всякого спроса, взял одну вещь и продал, ну вот такое все было. И вот когда уже покаялся, вот эта вещь мне напоминала, я должен навести порядок. Я уже спросил моего брата, он знает этого человека, местный немец. Я говорю, я пойду туда и сделаю это. Я ему сказал. А он говорит, он дом продал и уехал. Я обрадовался. Ну вот, Бог говорит, видишь, что я хотел это сделать, и теперь вот такое случилось. И он мне потом сразу говорит, а я знаю, где он в другом месте купил дом. Но я опять борьба. Вот крещение – это борьба, жизнь – это борьба. Но я начал опять молиться, и Господь дает мне силы. Я вот взял столько денег, сколько это вещь стоило, даже больше. Я говорю, поехали. Он меня туда привез, в этот дом, в соседнем городе это было. И мы с ним ушли в другую комнату. Я ему все это рассказал. И потом положил ему деньги. И вы знаете, он так встал, начал плакать. Говорит, давай сначала помолимся, он верующий. И вот мы когда встали на колени, начали молиться. И вы знаете, когда он начал молиться, он не меньше меня каялся. И мы все время склонял, меня так обнял, такой брат сильный. И потом он мне рассказывает следующую историю. Говорит, в эту ночь, перед, вот когда эта вещь пропала, вечером пришел сосед. И он эту вещь увидел, ну красивое изображение. Он весь вечер ее упрашивал, продай ее мне. Он говорит, нет, это подарок. И в эту ночь я вот зашел туда. И вот там просыпаться нету. И он все эти годы думал, что сосед украл эту вещь. Он был убежден, он мучился. Он столько делал ему свет, словно соседа думал. И здесь все открывается. И он так обрадовался, что это не сосед украл. Говорит, сколько я совершил мыслях. Он говорит, на следующий день поехал, просил у соседа прощения. И вот так Господь очистил мой путь, и я освободился. Мне стало так легко потом. И он потом освободился. Вот написано, и угнетенных отпустить на свободу. Но может быть кто-то сейчас слышит, который еще не родился, чтобы расти духовно. И может быть уже думает и боятся, что вот мне надо будет, может кому-то отдать. Не бойтесь, не бойтесь. Бог вам даст силы. И вы сможете это с радостью сделать, с радостью. Вы этого не бойтесь. И самое главное, чтобы встать на путь правды. Вы знаете, какая радость. Вот мы сейчас с братьями, у них в церкви человек 20 таких. Вот когда они говорят, 60 членов церкви, каждый третий вот больше наркоман. Вы знаете, когда мы туда приехали, первый раз в жизни увиделись, как будто мы там были. И когда мы уезжали, они говорят, какая-то частичка от нас оторвалась. Вы знаете, и Бог дает радость. И самое главное, написано, если мы, то есть верующие, только в этой жизни на земле надеемся на Христа, то вы нас видите, это мы самые несчастные люди на земле, если только в этой жизни. Но дальше написано, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам. И вот сегодня вот такой день, вот как раз вот таких людей, которые впали на наркотики. Вот посмотрите на меня, 14 лет, я тогда об наркотиках думал. У меня не было ни семьи, ни детей, никого не было. Я валялся по заборам, не было ничего. Сейчас у меня все. Даже если не было вечной жизни, так прожить, как сейчас, я уже нахожусь как в раю. Вы понимаете, вы не пожалеете, никогда не пожалеете. Я вам точно говорю. И вот хотелось бы, чтобы вы отсюда вышли, вот как Бартимей, с миром в сердце. Чтобы вы духовно увидели, где вы находитесь. Пусть Господь вам поможет. И мы будем за вас молиться, чтобы Господь коснулся ваше сердце. Аминь.